Ну, скорее всего, Шапкин. Шапкин, почему вы кладете трубку, когда с вами разговаривает старший капитан? Капитан, точнее. Дальше. Скажите, пожалуйста, почему вчера по какому поводу был вызван наряд на Голиковский 7А? Без понятия, я вчера не работал. Вы не могли бы посмотреть? На кто вызывал? Я хотел бы разобраться, кто и что. В журнале посмотрите. Голиковский 7А. 7А? Да. А во сколько было? Где-то вечером, около примерно с 8 до 12. Вечером было. На 20-ю квартиру. Чё там? Блин, Бренков заявил. Блин, 02. А в квартиру какую? 20-ю. Ну, там Блинков. Блинков, да, писал заявление. Угу, по какому поводу? Что значит, по какому поводу? Ну, он же не просто так, правильно, вызывал. Ну, вызвал он наряд милиции, мы обязаны отреагировать и принять от него заявление. Понятно. А что он там написал, это не мои проблемы. Хоть как пройти в библиотеку. Что будет заниматься? То есть вы не знаете или вы не хотите говорить? Я не знаю. Это было вчера. Понятно. А я вчера не работал. Я сегодня с утра работаю. С 9 до 9 утра. Понятно. А кто вчера дежурил? Кто вы имеете в виду? Из кого? Из дежурного. Из кого? Кто дежурил? А? Из дежурного. Из дежурного? Кто ездил? Да, кто ездил по наряду? Завтра вы придете и узнаете. Как раз будет начальника, выясняете у него. Кто ездил, почему, кто дежурил. Хорошо, можно туда, к Святославу Викторовичу, еще два наряда. Зачем? Он себя некорректно ведет. Его два наряда даже, да? Да, два. Они пьяные просто, понимаете? Я к ним зашел, они не по-человечески поступили. Ну хорошо, определимся, сейчас подъедем. Хорошо. Я жду вас. Таня. Да. Алло. Да. Слышишь? Ты что, там борзый, да, такой? Ты вообще говори дальше, потому что я кончаю. Облизывай, для кто голос не ловкает. Давай, может, ты. Слышишь, ты петушок. Ты кто такой? Чисто загублен. Так это Саша и есть, только он пьяный. А. Ну давай, нарезки подключай. Ты дурак. Да. Да я твой рот бомбил синхрофазодроном, нахуй. Придурок, сука, слушай сюда, я тебя подмотовило, пучу, тебе мало не покажется. Ну. Вилы, нахуй, мотыги. Понял? Тебя подмотовило, пустят, козел. Ну ладно, все, успокойся. Да ты что? Я сейчас давай выходи давай. Да, не принимает больше. Выходи давай, понял ты, козел? Я тебя жду. Мой голос был слышен? Да, я слушаю вас, алло. Слышишь ты, говно, ты что, охерел? Ты, хуесос, оставь свой адрес, как я приеду в гости с деньгами. Я тебе много-много денег принесу. Пиши. Пиши. Ну оставь, давай, я пишу. Байкальская 43. Байкальская. А кого спросить, как тебя хуесос зовут-то? Артем Шишков. 156. Артем Шишков, я знаю, где живет. Он же на Бибирской живет. Он на Бибирской живет. Это, слушай, ты, хуесосина. Вот если ты думаешь, что ты вот так через компьютер, хуютер можешь с хуем в прятки играть, ты долго так не играешь. Соси хуй, имей в виду, на каждую хитрую жопу есть хуй с винтом. И мы тебе, пидорасы, нахуй, найдем. Я Бровкин Руслан Николаевич, пиши адрес. Да. Что да? Ты приезжай ко мне в гости, ты козел. Блять, конечно, не считаю тебя, сука, на как навалить. Что? На клык тебе навалить, сука. Давай, давай, давай, приезжай. Выходи, кстати, сейчас. Я сейчас с пацанами к тебе подъеду. Ты понял, ты козел? Слышь, я даже дорогу оплачу. Да? Да, сейчас мои друзья к тебе подъедут, как вчера ночью. Понял ты? Дорога. Вчера ночью. Звери нагнал, ну дело ты ебучее. Что? Давай встретимся, давай. Так хочу, блядь. Ты прям, ты разговариваешь, ой, блядь, да, у меня прям пиздец. За сколько приходишь, ловлю, блядь, сука. Че, ты со мной встретиться хочешь? Конечно. Да ты вообще, ты в моих глазах погонщик слонов опущенец, ё-моё. Ты что, не знал? Опущенный ты луковый Чиполлино. Чиполлинец. Ну что, встретимся с тобой, ты? Да, ты яичко, полежи мне еще. Вот. Вот умница, умница, умница. Ну ты, я тебе говорю, ты еще и петух. Давай, давай, давай, давай. Ага, а что там Славик мусорам дозвонит? Ах, блядь, так на какой-то шапке. А я говорю, ты дурак, это не дурак, хэст, блядь, молодец, молодец, хорошо, у тебя дымаша, маша, блядь. Тяни давай, давай, тяни разговор, давай, блядь, давай. Растягивай, тяни давай, ага. Слушай, ты мне звони постоянно, потому что я, блядь... Ага, чтоб я тянул разговор, да, и меня побыстрее вычислили, я все понял, хорошо, ой, такой хороший мальчик, блядь, ой, дурачок, я поскончаю, ой, все. Да куда тебе? Я тебе там деду 80 лет, ты о чем вообще говоришь? Иди спи, дурак. Куда тебе там? Да. Че ты, да? Да. Ты опять меня встал, давай, облезывай. Чиполлинец. Ты как говоришь, у меня прям пиздец. Ты прям, да, от машонки отсюда поднимается прям, да. Да я понял, да я понял. Тебе там геморрой на жопу дают, да? Тебе хорошо. Да? Да. Слушай, ты дед, иди спать. Ну, давай, давай. Тебе вообще, наверное, там лет 80, ты там... Оброс бородой какой-нибудь там. У тебя на голове полого волоса, и ты этому рад. Да, я тебе говорю, иди спать. О чем ты вообще говоришь? Иди вон и рыжего запряги, иди собака гулять. Давай, ходи, давай. Давай, мужики, давай. Чё, котик? Давай. Ну, что, давай? Давай. Что нужно? Ха-ха, умница. Молодец. Чё, он дурак, что ли? Да он пьяный, ёпта. Да. Что ты дакаешь? Ну? Что, ну, козёл? Ну, всё, всё, она приходит. А? Да, всё, скажем, да. А те мои друзья не пришли, два наряда? Слушай, ты... Ты козел. Ты чё, офигел? Ага. Хорошо. Опущен ты луковый Чиполлино. Давай, приходи ко мне. Морковник ты сраный. Мама. Что ты там стонаешь? Да, да. Паша, мне ещё... Да, кабели нужно... Что, ты там себе пердак, да? Да. Ласкаешь? Да. Да, да, да, да, да, да я всё с тобой понял, ты уже понятный. Чувачок. Ну вот, я же... Ты себе знаешь, кто? Кто? Кто? Скажи мне, осадки. Ты в кого скажешь, со Славой петухи. Блядь. Слава сидел, ты сидел там. Да. Ты знаешь, я сейчас еще сучку на сочку, а вот как сейчас вот из вашего племени, блядь, на стрельку пойдет. Ты, блин, племенной олень. Ты рак отшельника. Да, да. Понял? Вы два рака отшельника со Славиком. Давай, Рон, давай. Еще скажи что-нибудь. Давай. Давай. Давай. Давай. Приходи. Секс по телефону, ё-моё. Я тебя не голубой, ты смотри мне, не шали. Ну, что ты там? Знаешь, такое ощущение, что ты полупидор, получерт. Да, нет, ты без по жизни... Если бы зачет со мной, общайся, я очень хочу с тобой общаться по телефону. Я знаю, что хочу. Звони мне регулярно. Давай, давай. Да? Да. Что дай пить, урод, надо? Ну, а так с тобой у меня просто резко поднимается, блядь, я просто хочу тебя гёбнуть. А знаешь, что сделать? Ну что, попалась козлиная морда? Ну, у тебя как же ангины. Нормально все? Скажи что-нибудь сладкое. Гланды я тебя вылечу, блядь. Федор, слушай сюда. Да нет, с гарантией вылечу. Ты Славик, позови? Да. Славик, что да, Аманда? Славик, быстро к телефону. Быстро. Ты знаешь, вот по телефону учить не могу. Я не кассировский. Давай встретимся. Ты, наверное, там, да, только в магазин хочешь газировку? Пачни. Конечно. Я твой рот вампил синхрофазотроном. Ну. Придурок, сука, слушай сюда, я тебя подмотовило, что тебе мало не покажется. Давай, давай, говори. Понял, все, тебе капец. Блять, ты там Виктор выключаешь. Ты ему тоже там сунь мою долю, да, да, отдай ему немножко. И тебе возьми на губу, да. Сам сказал, сам посмеялся. Да, заверни, проглоти. В чипок бегает, тут эти зины солидола нахуй прикупает. Да? Красавец, блядь, красавец-то, блядь. Ах, сучонок, блядь, попал ты, блядь. А ты меня вычислил? Да нет, зачем? Нахуй не терпеть. Слышишь, что? Мне самое интересно. Звони каждые 5 минут. А ты знаешь, кто я? А я в трансе, блядь. Я... Нет, ты звони. Я Артем Шишков. Ну вот, они похуев толпы. А приходи ко мне. Я совсем классно. А я кончаю. Приходи ко мне, я Бровкин Руслан Николаевич. Вот, вот давай. Слышишь, что? Давай, мужик, давай. Давай, бери с собой Аркашу. Ты трубку не клади. Трубку не клади. Да не кладу, не кладу. Вот. Я на тебя заплатил. Это Бог ласкает, понимаешь? Да, опять, вот, да, да. Да. Что да? Манда. Чего да, я кончаю от тебя. Да ты что? Да. Серьезно? Серьезно? Да. Дед, иди спать. Звони, Фатеш. Звони. Спать иди, козел. Звони, звони, ублюдок. Козел, спать иди. Ебашь, что тебе кукринили, заебали. Да, я слушаю вас, надо. Я твой рот бомил мотыга, понял ты, козел? А ты хуй за это. Я тебя под мотовилу пущу. Петух, я тебя отъебу и побрею, понял? Давай, давай. Будешь хуй собаки сосать. Давай, я тебе говорю, приходи ко мне, да ты лох, ты мне будешь. Оставь свой адрес, петушиная рожа, блядь, что модуляция какая-то устраивает. Какие модуляции, давай. Ублюдок, блядь, рожденный от проститутки пьяной, блядь. Да ты что, что ты еще скажешь? Алло. Про тебя все пацаны сказали, ты опущенный. Ходил на зоне, понял? Когда ты сидел. Ты козел. Ты собаки будешь за деньги? Ты что, охуел? Ты мне такие вещи не придумал. Только за деньги. Ты без по гороскопу, черт по жизни, понял? Да ты валет пиковый. Валет пиковый, заткнись, слушай ты сюда. Да? Алло. Ну, блин, ты вообще, ты молодец. Давай еще потише немножко. Слышишь, ты, озабоченная скотина. Да. Пичка уродна. Ты что, охерел ты? Молочный ты, комбинат. Срака ты беспонтовая. Ты чё, цирюльник? У Славика делаешь, а? Я тебе чё, орать буду, слышишь ты? Я в приходе. Давай, чё ты хочешь? Короче, слышишь ты, говноед ты сраный, сучелох. мокрощелочной этой жопой, что ты мне можешь предложить, а, в этот день? Давай, давай. Давай еще. Говори. Говори. А что тебе сказать? Ты со старшим говоришь, понял ты? Говори, не заговори. А ну, заткнись, давай. Что там Славик на заднем плане? Давай. Фонит. Давай. Заткнись, я тебе сказал, заткнись. Давай. Ты мне звони почаще, потому что я кончаю. Да ты пьян в жопу, дед. Ты сраный, обосранный. Давай, звони почаще. Да ты старый, обосранный дед. О чем ты говоришь? Иди спи. Иди в свою квартиру спи. Чего ты у Славика шуваешься? Я сейчас к нему приду. Я ему на стенке написал, что он... Не представляешь ужас, который вот так уже... Ох, ребята, блядь, что вы наделали, блядь? Ну, это ваше дело. Это ваш кайф. Да ты убейся, слышишь ты? Кайфуйте. Кайфовать будет, блядь, вышел. Под мотовилом чуть-чуть тебе мало не покажется. Я твой рот бомбил синхрофазодроном, нахуй. В чепок бегает у тети Зины солидола, нахуй, прикупает. Ты, полупидор, получерт, ебучий. А если ты пидор, выходи, нахуй. Придурок, сука, слушай сюда, я тебе покажу. Чего, придурок, блядь? Она не покажется. Хуесос, я твой рот бомбил синхрофазодроном. Пошел, блядь. Я реально вот смерть, я говорю, я твой рот бомбил мотыгой, нахуй. Хорошо, давай, я жду. Питьевой героин, да? Хорошо. Я твой рот бомбил синхрофазодроном, нахуй. Хорошо. Да хоть в десятку, нахуй, честно. Я тебе, пидорас, твой телефон не давал. О, Славик, по второму, да, телефону? Ага. Лошара. Ему кто-то по второй линии, блядь. Ой. Пиздец, ты водоебуешь. Со всех сторон. На одном телефоне мамочка, на другом сам Славик. Алло. Алло. Я слушаю. Вы кто? Вы на записи. Что? Вы на записи, на минет. А вы про что, Татьяна? У нас по пятницу минет. Скажите, Танюшка, пожалуйста, где твой муженек? Что? Где твой Славик? Обосранная жопа. Не, я сейчас. Ты вообще старый, ну свали со Славика какой-то. Нет, по пятницам. Слушай, я ему телок 18-летних. Не то, что ты, ну ты же старая жопа засранная, понимаешь? Ну иди сюда. Столько уже клиентов, вы будете последние однозначные. Нет, я буду первый, я буду первый тебя вывозить. Замкат, понятно? Ты старая, понимаешь? Очень, очень тихо говорите вы, молодой человек. В любом случае, звоните по пятницам. У нас нет, уже... я тебе говорю, это что? Да. Я вас запишу однозначно. А, слушай. Я вашу заявку. У нас клиенты очень богатые. А ты тоже, да, с ними? Ты тоже, да, с ними следово жахнула? Тоже понравится. Да. Звоните, пожалуйста, в пятницу. И я вас обязательно запишу. Только с утра пораньше. Потому что очередь очень большая. Алло. Да, я слушаю. О, привет. Ты, хуело, позорное. Оставь свой адресочек-то, мы тебя навестим. Есть такой смелый, пиши, блядь, открыл, пиши, район, район Дальянова, пиши. Адрес, пиши, район Байкальская, 43. Я это уже слышал, это фуфло, блядь. Нет, это не фуфло. Это фуфло, блядь. Квартира 156. Хорошо, если такой смелый, приезжай ко мне сейчас. Так как мы к тебе вчера приезжали, ну, приезжай, мы около твоего двора пива. Твою честность, конечно, я тебя бензином обливать не буду. Да, мы вчера около твоего двора пиво пили. Твою честность, конечно, я бензином обливать не буду. Я тебе говорю то, что мы около твоего двора пиво. Я говорю, приезжай, ебаный в рот, бензином обливать как не буду. Как у тебя стена, обосранная и дверь? Приезжай, ты, писали? А что там модуляция голоса какой-то устроил, ты петух? Какую модуляцию голоса? Ты про что? Это ну, мой такое, настоящий блядь, голос. Ты петух нахуй, конченый. Да ты что? Раз. Давай, выходи, мы сегодня пиво купим. Да, алло. Ну ты что начал? Хуй глот. Пососи мою сосули. Ты у собаки хуй сосать готов? Он с батоном, да, тебя? В очко бань. Ты, хуй, я твой рот варю с синтезатроном, нахуй. Придурок, сука, слушай сюда, я тебе... Алло. Алло. Алло. Алло. Ты кто? Кто ты? Дед Пыхто. Дед Пыхто? Да ты карга старая, я твой рот бомбил мотыгой, поняла? Я плохо слышу. Я со слухом плохо. Вы что хотите? Я твой рот бомбил мотыгой, и слабику тоже передай. Что не было? Еще раз скажите. Я тебе говорю то, что передай Славику, то, что его рот бомбили мотыгой. Не поняла, еще раз. По-русски. Да я твой рот бомбил синхрофазотроном, нахуй. Мальчики, приезжайте. Придурок, сука, слушай сюда, я тебе подмотовила. Понимаете, я уже все написала заявление. Пишите, приходите, и все очень хорошо закончится. Ребята, уже дежурный милиционер у нас здесь находится. Приезжайте, пожалуйста. Слушай. И вас уже, кстати, фиксируют все ваши разговоры. Ага, передай Славику, что... Я думаю, что наше общение скоро закончится. Знаете почему? Потому что ты сядешь в тюрьму. Да ты пьяная. Проснись. Я не пьяная, мой золотой. Проснись и пой. Иди, я спи. Не пьяная. Спать я иди. Я просто спать уевшая иди. От ваших звонков. И имею в виду, скоро наше общение закончится. Какая ты, какая ты? Я уже обложил всех, кого могу. И прокуратуру, и милицию, всех вас. А, я думал, вы ты... Сядете, мальчики, да, да, да. А куда сядете? Важно, в каком вы городе находитесь. Вас уже ищут. Я знаешь, где нахожусь? Что, говори. Я нахожусь что на Северном сказать, полюсе. Что говори. Я нахожусь на Северном полюсе, дура. Мальчик мой, вас всех уже знают. Да? И скоро уже, кстати, эта песня закончится. Ага. Да, да, да, да, да, да. И вы все сядете, понимаешь? Не сядешь ты, дура. Не думай, что ты такой центровой, понимаешь? Если делать нехуя, ты иди работай, блядь. Ты иди работай, зарабатывай бабки. Ты чем занимаешься? Я зарабатываю бабки. Я бабки зарабатываю своим способом. Вот зарабатывай. Вот иди зарабатывай для семьи, для дома, для детей. Че ты хуйней страдаешь? Объясни мне. Я ты не мужик, понимаешь, нормальная молодежь в нашем мире. Бабки зарабатывают, так что пойти в ФТР женщин отвезти. А ты сидишь хуйней страдаешь. Пососи мою сосули. Поняла? И что ты там с кем разговариваешь? Короче, имей в виду. Я вам дело заведено. И вам видит. А какое дело? Написал, ну как... Террор по телефону, это нормальное дело. Имей в виду. Террор по телефону, дура. Да, да, да, да, да. А тебе нехуй... Да, ты... Подожди, а вот я хотел спросить, а тебе нехуй заезд больше нечем, а? Я тебе ни женщины, я так поняла, нет, да? Ни семьи, нет, ни детей нет, да? Моя женщина, это ты, и ты мой ребенок. Что ты говоришь? Ты несчастный человек, понимаешь? Ты несчастный человек. Если я больше дети, знаешь, позвони Славик по телефону. Мне очень тебе жалко. Очень тебе жалко. Позови Славку. Ты в театр не хочешь сходить, там концерт куда-то сходить. Да, мне театр посидеть со Славиком. А, со Славиком не хочешь посидеть. Да. Славик уже, 60 лет Славику. Что с ним сидеть, скажи мне. О чем ты нового узнаешь от Славика-то? А ты молодой парень, блядь, и чё ты сидишь там, вот, выделываешься? Да иди в другой мир, иди, хватит, отвяжись от этой хуйни. Слышишь, что Славик? Ты ничего нового и лучшего не услышишь от Славика. Тебе жизнь дана для того, чтобы ты немножко познал, что ты в этой жизни. Вот я познаю. Чё ты сидишь там? Я познаю Славика. Чем ты радуешься, скажи мне? Пиздоболь со Славиком. Да пойди в театр, блядь. Пойди в цирк, в конце концов. Ты пьяная, успокойся. Успокойся. Женщину на... Женщину Славик. Возьми себе, это красивую. Что, Славика зови. Славику. Дура. Да, Славику. Больной просто. Да, больная ты. Я тебе учебник плачет. И, кстати, я вам всем строю эту учебницу в скором будущем. Я тебе сказал, Славика зови овца. Дура. Алло. О, Славик, привет. Слушай, а что твоя жена пьяная? Это да? Петух. Так. Оставь свой адрес. Петух, оставь свой я адрес. Я тебе уже говорил. Петух, оставь свой адрес. Приезжай к радиостанции «Эхо Москвы». Приезжай к радиостанции «Эхо Москвы». Петровка 38. Я тебе говорю, Петровка 38.